Селена осталась прикрывать тылы, сопровождаемый неодобрительным взглядом инквизитора. Я вручил ей лазерный пистолет. Будем надеяться, что она нас не пристрелит ненароком. Бормоча молитвы и ругаясь, мы вылезли наружу через эту дыру, заваленную досками и прочим хламом. С грохотом на землю свалилась табличка: «Шахта закрыта». Да, на город это не очень-то похоже. Разве что только самые окраины, самая глушь. Вдали пара серых домов. Под ногами у нас растрескавшийся асфальт. Мы прятались за большими колючими кустами, и я осторожно выглянул оттуда, оценивая обстановку. Впереди у одной из этих грязных пятиэтажек стояла машина. У нее из-под капота валил густой черный дым. Рядом стояли две высокие фигуры. Причем одну я узнал почти сразу же. Это был шкафообразный тип в плаще, разделавшийся с башкой и убивцем. Второго я рассмотреть не успел. Он уже скрылся за машиной. Но я был готов поспорить на что угодно, что это и есть полковник, заваривший всю эту кашу. «Огонь!» — произнес я. Крест солидно кивнул и, прицелившись, жахнул из гранатомета прямо по машине. Рвануло знатно, прямо как в чертовом кино. От грохота зазвенело в ушах. Все заволокло дымом, но и так было ясно, что живых там остаться не может, по крайней мере, по всем законам нашей реальности. Остаться не могло, но осталось. В пламени, жадно пожиравшем останки автомобиля, что-то шевелилось. Высокий силуэт медленно двигался вперед, разводя руками перед собой. Кровь императора! «Огонь! Огонь!» В этот раз мы заорали одновременно с инквизитором. Из огня вышло человекоподобное существо в обрывках серой шинели. На гладкой металлической поверхности его тела плясали отблески пламени от бушующего позади пожарища. Металл, из которого была создана эта жуткая пародия на человека, переливался, двигался. Он больше походил на жидкую ртуть. Дыры с оплавленными краями медленно, с хлюпаньем затягивались. Ненормально длинная рука ощупала пояс. Сжала рукоять меча, который, похоже, был отлит из того же материала, что и его хозяин. Но самым ужасным, без сомнения, было его лицо, ранее скрывавшееся за черной дыхательной маской. Я думаю, носил он ее только, чтобы зря народ не пугать, так как вряд ли ксенобою необходимо было дышать. Морда его, еще мгновение назад представлявшая собой беспрестанно двигающийся ртуть, точнее, что-то похожее на нее, обретало человеческие черты. Металлический череп с вращающимися во все стороны и даже заглядывающими внутрь головы мерцающими зеленым светом глазами оскалился в два ряда острых железных зубов. Длинный палец провел по тонкому горлу. Тварь издала булькающий звук, вероятно, означающий смех, и указала на нас своим мечом. «Целься в голову», — произнес Генше, открывая огонь из своего болт-пистолета. Первый же выстрел его угодил ксенобою в грудь. Тот на секунду остановился, но потом с удвоенной скоростью бросился к нам. Мы же начали палить из лазганов. Штырь всадил к ксенобою с десяток лучей, но для того лазерный огонь был сродни комариным укусом. Закричав что-то нечленораздельное, штырь рванулся на него, тыкая штыком в не успевшую еще затянуться рану. «Стреляй, пока он не отвлекся!» — взвыл Генше. «Да простит император нас с крестом, но это был единственный выход!» — грохнул гранатомет. Ксенобоя и штыря разбросало в разные стороны. Но металлическое чудище снова начало медленно подниматься. «Варп, тебя раздери! Почему ты не можешь просто умереть?» Лицо Ксенобоя с хлюпаньем начало приобретать прежний вид. Я выстрелил, но Лазган лишь сухо щелкнул. Черт! Удар был такой силы, что я, выронив Лазган, отлетел в кусты, а когда поднялся, увидел, как из спины Кривого вылезает кончик вошедшего в него меча. Генша, ругаясь, отступал и перезаряжал свою пушку, с помощью которой он проделал Ксенобоя внушительных размеров дырку в груди. И тут я увидел это в зияющей ране. Металлическая сфера, окутанная проводами, излучавшая мерзкий свет. Рана стремительно затягивалась. Я огляделся и, слава императору, узрел свой последний шанс. Длинную ржавую арматурину. Схватив ее содранными в кровь руками, я бросился вперед. Ксенобой никак не мог вытащить свой меч из орущего Кривого. Видно, тот застрял в ребрах. Генши выстрелил ему в затылок. Я же всадил железный прут точно в дыру, в зеленый шарик. Еще несколько секунд пытался расширить отверстие, но Ксенобой, что-то проскрипев, отмахнулся от меня свободной рукой. Так отмахнулся, что я опять полетел в сторону. Ксенобой рывком выдернул из себя арматуру, отбросил в сторону так же, как отбросил бьющегося в агонии Кривого, и медленно пошел к нам. Когда ему в лицо ударил очередной луч, выплюнутый лазерным пистолетом Селены, которой надоело прятаться. Ударил прямо в левый глаз, и тот лопнул, разбрасывая осколки во все стороны. Ксенобой шел к нам, замахиваясь мечом, но остановился, взглянув на дыру в груди, на расколотый шарик, и рухнул, как подрубленный трухлявый дуба. «Птица!» — проскрипел он. «Не трогайте птицу!» Оставшийся у него глаз медленно потух. Полковника мы тщетно искали до самого прибытия челнока, но этот мерзавец, прокляни его император, как сквозь землю провалился. А надеяться на то, что его убили взрывом, нам не приходилось. Фридемар Марси исчез бесследно. За исковерканными горящими останками его автомобиля мы нашли только кусок фуражки и несколько пятен крови. Генша поначалу бесновался и требовал, чтобы мы немедленно помогли ему в поисках. Потом решил, что полковник все равно уже труп. И орать начал уже по другому поводу. Но я даже не обращал на него внимания. Просто сидел на этой холодной земле и смотрел куда-то вперед. Они мертвы. Все. Ну, почти все. Только крест остался. И Зерк, и я. И шестереночка Селена. Остальные мертвы. Вот такой я, варп-дери, хороший командир. Всех положил. Грохота огромного транспортника, приземляющегося прямо посреди улицы, я как-то даже не расслышал за своими мыслями. И грохота сапог нескольких десятков инквизиторских солдат, по уши закованных в броню, тоже. Генши окружили, подхватили под руки, поволокли в распахнутую пасть десантного отсека. Но тот быстро отбился от них и вернулся. Тогда они вспомнили про нас. «Вы ранены?» «Надо мной стоит какой-то хмырь». «Вы меня слышите?» «Они мертвы». «Отвали, урод!» прохрипел Крест. «Отвали, пока не пристрелил!» «Сержант!» Сзади подошла Селена. «Как вы?» «Да просто шикарно!» Выдыхаю я. Встаю. Хватаю с земли эту самую ржавую арматурину. Иду к распластавшемуся на земле ксенобою и с размаху засаживаю ему в грудь. Чертов металл поддается очень плохо. Но сейчас он, по крайней мере, уже не затягивается, не бегает ртутью. Удар. Еще один. Слышен треск разрываемых проводов. Я бью и бью эту чертову железяку, пока два рослых гвардейца в темно-красной броне меня не оттаскивают прочь. Вижу, как ксенобоя поднимают, укладывают на носилки, обвязывают несколько раз тугими ремнями. «Вы что делаете?» Кричать у меня сил нет. Настоящий рядом Генши и так хорошо слышит. «Мы не можем позволить себе уничтожить такое сокровище. Это необходимо тщательно исследовать. Эти технологии представляют огромный интерес для всего Империума». «Уроды чертовы! Когда он оживет и вас всех зарежет, не говорите, что я вас не предупреждал!» Бормочу я, видя, как меч ксенобоя аккуратно заворачивают в ткань и тащат в челнок. «Сержант, вы и ваш отряд!» Генша бросает взгляд на изнеможденного Креста и сидящую рядом с ним Селену. «Думаю, непочтительное обращение к представителю Инквизиции мы вам простим. И все остальное тоже. Пойдемте, надо улетать, пока еще есть возможность. Эту планету придется очистить». Я его почти не слышу, но догадываюсь, чего от меня хотят. Встаю. Летусь за ними. У входа в челнок чуть не падаю на колени от усталости. Меня подхватывают. Тащат внутрь. «Мы установили связь с вашим кораблем», — кричит мне кто-то. «Забросим вас туда по пути». «Селена, вы, наверное», — начинает Генши. «С вами я никуда не пойду». «Мы можем доставить вас». «Обойдусь. Я не хочу находиться на одном корабле с этим». Она кивает на ксенобоя. «Высадите меня вместе с сержантом Байером и его людьми». С грохотом захлопывается дверь. Челнок взлетает. И я откидываюсь назад. Здесь кресла мягкие, кожаные. Вместо ржавых страховочных скоб — ремни. «Смотрите, что я у машины подобрал», — произносит Зерк, разжимая кулак. В кулаке у него та самая механическая птичка, о которой говорил ксенобой. Увидев ее, Генши пробормотал что-то о возможной опасности. Отбирает игрушку у Зерка. Интересно, почему она представляла для ксенобоя такую ценность? Впрочем, теперь-то мы этого уже никогда не узнаем, что, наверное, только к лучшему. Я смотрю в иллюминатор на серые облака. Император святой, я выжил. Спасибо тебе.